Новгород, 862 год. Варяг или славянин? Призвание княжить на русской земле человека из-за моря было вынужденной мерой. Не могли враждовавшие между собой на новгородской земле племена ильменские славяне, меря, чуди, кривичи найти достойного правителя среди своих, который устроил бы всех, и, вспомнив завещание старого князя Гостомысла, решили пригласить варяжского гостя. Об этом в повести временных лет писал киевский монах Нестор. На эту просьбу откликнулись, как известно, три брата – Рюрик, Синеус и Трувор, которые пришли, видимо, из Дании. Рюрик обосновался в Новгороде, Синеус – в Белоозере, Трувор – в Изборске. Но кем был Рюрик, будущий родоначальник русской княжеской династии, скандинавом или славянином из Южной Прибалтики, неясно до сих пор. В 862 году Рюрик, который пришел со своими людьми, стал новгородским князем. Он подобрал себе невесту Ефанду из местного знатного рода и женился на ней. Через два года умерли Синеус и Трувор, и Рюрик забрал себе их земли, тем самым значительно расширив свои владения. Как записано в повести временных лет, «И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города, тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро». Варяги в этих городах – находники, а коренное население – в Новгороде – славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. Его правление было достаточно жестким. Он притеснял местных жителей, многие были недовольны властью Рюрика, действиями его сородичей и пришедших иноземцев, а также той высокой данью, которую он всех обложил. И в 864 году новгородцы приняли против власти князя восстание, которое возглавил Вадим Храбрый. Как полагают, Вадим мог быть, как и сам Рюрик, внуком славянского князя Гостомысла. Рюрик подавил восстание и убил Вадима и его сторонников. Многие из восставших бежали из Новгорода на юг, некоторые обосновались в Киеве. Правда, позднейшие историки, в том числе Сергей Михайлович Соловьев, считали, что рассказ о выступлении Вадима Храброго – придуманная вставка, а самого Вадима ни храброго, ни трусливого не существовало. Он понадобился летописцам, чтобы создать в народе некий противовес жестокому правлению Рюрика. Однако, например, императрица Екатерина II поверила в существование Вадима и сделала из него героя в своем драматическом произведении «Историческое представление из жизни Рюрика». Надо полагать, что она пользовалась многими летописями, в том числе из новгородских монастырей, которые не дошли до нашего времени. Интерес к Вадиму проявляли позднее юные Александр Пушкин, Михаил Лермонтов. Рюрик умер в 879 году. Все свои владения он оставил брату жены Олегу. Ему же поручил заботиться о своем малолетнем сыне Игоре. О других событиях в период правления Рюрика нет никаких сведений, и до сего времени историки продолжают спорить о том, кто же был Рюрик, откуда он происходил, из скандинавов, то есть был варягом, или же из славян. Имя Рюрик в Европе известно с IV века. Как полагают некоторые исследователи, оно вполне возможно происходит от названия кельтского племени Руриков или Рауриков. В то же время на Ютландском полуострове, на территории нынешней Дании, в древние времена проживали князья с именами, похожими на Рюрик. Был еще один викинг, которого звали похоже – Рерик. Так как древнерусские летописи начали составляться 200 лет спустя после смерти Рюрика, на основе устных преданий, византийских хроник и немногих существовавших документов, в историографии нет четкого представления о призвании варягов и княжении первых Рюриковичей. Да это и не суть важно. Главное, что правление Рюрика способствовало становлению российской государственности, а его имя навсегда осталось на скрижалях российской истории.